а попаданцам нужно было, чтобы полк оставался и сохранял боеспособность, поэтому в Петербург перебрался Петр Иванович, который приступил к обучению будущих штурмовиков работе в населенных пунктах. Но, что все считали главным, среди личного состава постоянно и планомерно велась воспитательная работа, основными положениями которой были следующие. Солдат не должен умирать за родину, он должен сделать так, чтобы за свою родину быстро умерли враги, а чтобы это обеспечить, командование полка и его подразделений постоянно думают, как сократить свои потери и увеличить потери врага, и думают они очень качественно, что очень хорошо доказал боевой путь батальона под командованием тогда еще капитана Лаврова. А поэтому задача каждого солдата – быстро и беспрекословно исполнять приказы вышестоящих командиров. Однако при этом каждый солдат должен и своей головой думать о том, как эти приказы исполнить лучшим образом. Перед Рождеством поступила информация, которую смог, по просьбе племянника, найти его дядька-жандарм. Точнее, по запросу тифлисского отделения ее собрали совсем другие люди, и простая крестьянка Федорова, исполняющая в команде роль информационного центра, тихо порадовалась тому, что жандармы никому не раскрывают ни методов сбора этой информации, ни цели. Ну, потребовалось кому-то в Тифлисе выяснить судьбу какого-то каторжанина, значит, нужно ее выяснить. Вдруг в Тифлисе какие-то его сообщники прорезались, посадить которых без допроса преступника трудно, или наоборот его придется еще лет на 10 к каторге приговорить. Так что Наталье отчет пришел исключительно детальный и строго по существу. А она, отчет переработав, сообщила всем остальным самое главное. У нас на одну важную задачу стало меньше, мы теперь можем забыть о том, что нужно с каторги вытащить Нави. Это почему? Удивился Лин. Это потому, что Нави совершил подвиг. Сбежал с каторги? Нет. Как практически доказала Маша, мы по сути остались теми же людьми, в которые загрузились наши матрицы. Почти все остались, но нам повезло, что матрицы загрузились в людей, в общем-то, не самых плохих. А вот Нави не повезло. Его матрица досталась злодею, разбойнику и убийце, который внезапно получил возможность свои злодеяния выполнять более качественно, что ли. Но Нави как-то сумел сделать так, чтобы эта сволочь самоубилась. Я считаю, что поступок этот совершенно героический, и мы его не забудем. Но вот относительно того, в кого он попал, мы больше беспокоиться не будем. Жаль Нави, значит, нас осталось 14, возможно, а возможно что и меньше. Вероятность попадания матриц в простого крестьянина составляет процентов 80, а вероятность для этого крестьянина помереть от голода или болезни очень высокая. Особенно, если считать крестьянских детей. Детей можно не считать, тут же сообщила Мария Федоровна, даже то, что матрица попала в Зайзад, уже можно считать чудом. У нас клоны гарантированно принимали матрицы из прошлого только при возрасте не менее 10 лет, а ведь клоны выращиваются почти вдвое быстрее живых людей, и более молодая структура мозга просто системой переноса обнаружена скорее всего не будет как подходящий для внедрения объект. Да, снова про возраст. Василий Васильевич тоже объект на грани чуда. Обычно мозг старше 27 тоже матрицу принять оказывается не способен. Но я-то принял, усмехнулся Василий Васильевич. И это доказывает вашу легкую степень дебильности, рассмеялась Мария Федоровна, но это строго в медицинском смысле, да и в житейском. Вы же жили в дешевой съемной комнатушке, семьи не имели, и были при этом полностью довольны жизнью. Вам было достаточно хорошего питания для счастья, но с матрицей вы все же осознали свою убогость. Да и с работы вы уволились, чтобы сослуживцы не заподозрили чего из-за вашего резкого поумнения, так, из тебя консуэла так и прет. Впрочем, по медицинским вопросам я тебе полностью доверяю, а вот по остальным от Пети что слышно, все то же самое, люблю, целую. Правда, вчерашняя телеграмма была поинтереснее, нашел курсы племянница днями уточню зачисление ожидаю начала февраля пусть готовится, а в переводе на русский, дума окончательно оборзела. К перевороту чуть ли не в открытую готовится. И СР с меньшевиками свой переворот готовит, но у Лаврова-старшего по ним все данные собраны. А младший справится, Лену ему в помощь, кроме нее никто в нужный момент туда не зайдет. А я, а ты Москву держать будешь. Рабочие дружины твои к работе готовы, а армия? Андрей этого Энгельгарта аккуратно уберет, а армии плевать, кто из подполковников ее возглавит. Генералы подчинятся подполковнику, его поддерживает Иванов, Николай Иудович, а его почти все остальные генералы послушают. И, что важнее, солдаты. Среди солдат Иванов котируется на уровне помощника господа Бога. Не всех, конечно, но подавляющее большинство ему готово подчиняться беспрекословно. Но в Петербурге гарнизон ему скорее всего подчиняться не захочет. Там, по словам Пети, солдаты СР распропагандировали. И что этот гарнизон сможет противопоставить ударному полку? Ничего. К тому же, это мы уже выяснили, Андрея поддержит и генштаб, и ГУ, и, что тоже важно, полиция с жандармами. Так что если Андрей Владимирович все сделает вовремя, а от тебя, Васенька, зависит, чтобы в Москве ничего, похожего на бузу в столице, не случилось. Но там хотя бы формально армия власть возьмет, а здесь власть придется брать тебе, причем не формально, а строго фактически, но тоже при поддержке полиции. Я одного понять не могу, какого хрена Дума на принцип-то пошла, ведь на них и без того за военные поставки золотой дождь пролился, им что, этого мало? Причин три, и первое, да, им мало. Второе, дождь пролился не на всех, а только на купечество и промышленников, а всякие интеллигенты только глядят со стороны, как денежки мимо них пролетают. Но им-то ведь тоже хочется в богатство окунуться. Ну а третье, это немцы. Тот же Митька Рубинштейн на тайных поставках продуктов в Германию наживается, причем за счет российской казны, и за это по приказам немцев помогает, главным образом финансово, всем этим эсерам и социал-демократам. Ну а те за деньги готовы мать родную продать, что для них какая-то Россия. А немцы деньги готовы на это тратить практически любые, у них на фронтах обстановка совсем паршивая складывается, вот мы и имеем то, что имеем. Но ничего, разберемся. Лена, ты готова? Вполне. Федька и Лин мне игрушки изготовили. Я дополнительно потренировалась по полной программе. Но шанс, что ты живой и оттуда выйдешь, выйду. А нет, то все равно целиком я не помру, хотя немного обидно и будет. Но и Петр, и Василий, мы же в крайнем случае отомстим за себя. Лена, мы отомстим за тебя, но лучше сделай так, чтобы нам мстить не пришлось. И запомни, из всех нас только ты осталась той таким, каким был на станции. И только ты на самом деле точно знаешь, что мы наметили сделать. А все остальные для нас это дополнительная информация. Мы ее в преломлении прежнего опыта воспринимаем. А опыт этот, он сильно разный, и многое мы просто понимаем иначе. То есть знаем так же, как и ты, но знать и понимать – это вещи друг от друга сильно отличающиеся. Вась, ты меня-то за идиота все же не держи. Работу мы сделать обязаны, а если при этом выживем, то это будет для нас дополнительным бонусом. Я устав штурмовиков помню, и присягу не нарушу, но и на рожон зазря не полезу. Подобные разговоры в доме у Бутырской заставы случались довольно регулярно, однако всерьез именно к грядущему перевороту готовились только инкарнации Александра и в некоторой степени Лин, ну и Андрей Лавров, а женщины, приехавшие осенью в Москву мужик Евдоким Кондратьевич и Федька работали уже над тем, что нужно будет сделать после этого переворота. Очень усердно работали. Список неотложных дел уже едва помещался в толстой обшей тетради, а еще две таких же тетрадки были заполнены именами и адресами различных товарищей и господ. Одна – именами товарищей, другая – господ. И между Натальей и Юнсун постоянно шел спор о том, у кого списки получаются больше. Пока что побеждала Юнсун, но это было потому, что Наталья еще и писала очень много совсем иных материалов. Например, у нее были заранее подготовлены сообщения, которые должна была разослать по стране и миру крупнейшая радиостанция, находящаяся в Царском селе, передовицы основных газет, которые в них должны будут появиться в течение первой недели после переворота, и черновики статей, которые там же должны напечатаны в течение месяца, и почти три десятка первоочередных указов нового правительства. И это было лишь малой частью того, чем они все занимались, но занимались они, ежедневно ощущая нарастающее напряжение, и в стране, и в собственных душах. Просто все они очень сильно ждали того единственного момента, когда их работа может принести какой-то результат, а может и не принести, и это всех изрядно нервировало. Но когда напряжение в коллективе достигло, казалось, предела, из Петербурга пришла долгожданная телеграмма от Петра. «Я договорился насчет пансиона, срочно отправляй племянницу ко мне, начало обучения через неделю». Евдоким взял давно подготовленные чемоданы, аккуратно усадил Лену в вызванную пролетку и отправился на Николаевский вокзал. А оставшиеся проводили эту парочку лишь тревожными взглядами. Глава 4. Еще сидя на станции «Будущее», тогда, Попаданцы детально изучили революционные события в России 17-го года, и теперь у них был четкий план, каким образом избежать гражданской войны и всех последующих неприятностей. Ну а то, что события несколько ускорились, ничего в их планах существенно не изменило. Что же до исполнения этих планов, то из-за эффекта тройняшек работа оказалась даже более простой, чем это виделось с высоты в 60 тысяч километров. 12 февраля Николай, император, отправил в отставку верховного главнокомандующего и одновременно распустил Государственную Думу, которая, Дума то есть, указ решила проигнорировать и на следующий день почти в полном составе собралась и заявила, что Россия больше не монархия, и с места не сходя избрала временное правительство. Генерал Алексеев, которого раньше всячески поддерживала императрица, прикинулся шлангом и уговорил, злые языки шептали по углам, что под дулом пистолета императора подписать отречение, а еще через 45 минут великий князь Михаил, в пользу которого отрекся Николай, отрекся от престола за всю династию Романовых в пользу республики. Но пока на эту часть политических игрищ попаданцы внимания не обращали, внимательно следя за иной потенциальной силой, также претендующей на власть в стране, очень-очень внимательно, потому что в ходе предварительного планирования они пришли к выводу, что окно возможностей получается крайне узким, и если они хотят что-то всерьез в истории изменить, то нужно все же сначала дождаться отречения царя, а потом не допустить появления пресловутого приказа номер один Петросовета, что было сделать очень трудно, ведь в прошлой истории этот приказ был выдан еще до отречения Николая, но если очень сильно постараться, то можно будет последовательность событий изменить. 14 февраля в Таврическом дворце состоялось совместное заседание Петроградского совета рабочих депутатов и аналогичного совета депутатов уже солдатских, и на утреннем заседании было принято решение эти советы объединить, а также решено принять, уже на вечернем заседании, основные документы, касающиеся управления Петроградом и Россией. Депутатов там собралось очень много, правда в основном все же солдатских, и солдаты радостно решали, какая у них будет счастливая жизнь, когда никакие офицеры им указывать не будут, что делать, а наоборот они будут решать, что делать с офицерами. И в самый разгар обсуждений в небольшой зал, в котором засела исполком уже объединенного совета, вошла девочка, держащая в руках большую корзину с пирожками, а спустя пару минут в большой зал Таврического дворца, где собралось несколько сотен депутатов, вошли и несколько представителей ударного полка. Никто никого ни в чем переубеждать не стал. Взвод ударников, вооруженный автоматами Федорова, просто всех солдатских депутатов положил на месте, а Елена Павловна Конюхова то же самое проделала с членами исполкома. Все же опыт штурмовика, подкрепленный постоянными тренировками в течение последних нескольких месяцев, сделал любые попытки сопротивления в принципе бесполезными, то есть в Таврическом дворце бесполезными, а в городе стали наводить порядок все оставшиеся солдаты и офицеры ударного полка. Очень, кстати, эффективно стали наводить. К любой затеянной демонстрации подходил офицер, вежливо сообщал, что по приказу военной комендатуры в городе любые демонстрации запрещены, а нарушители будут наказываться на месте. А когда демонстранты предупреждение игнорировали, то толпу просто расстреливали из пулеметов, установленных на танкетках. Пару раз такие демонстрации расстреливали, после чего они в городе закончились, да и расстрелы были не особо серьезными. Пролетарии разбегались после первой же короткой очереди, так что в городе особо никто и не пострадал, ударники убили и ранили от силы пару сотен человек. А вот солдаты пытались за винтовки хвататься, и с ними все получилось несколько хуже, но еще до ночи все безобразия в городе прекратились. А утром в петербургских и московских ведомостях было напечатано извещение о том, что из-за попытки совершения государственного переворота членами распущенной, в соответствии с действующим законом, Думы все ее члены объявляются государственными преступниками и подлежат справедливому суду, и все указы так называемого временного правительства объявляются ничтожными, не подлежащими исполнению. А так как император отрекся, власть в стране берет армия, и до проведения всеобщих и равных выборов в стране устанавливается военная диктатура, а временным диктатором назначается полковник Лавров Андрей Владимирович. Также газеты напечатали материалы расследований, проведенных комиссией генерал-квартирмейстера Ставки Александра Сергеевича Лукомского, которая выявила просто эпические масштабы воровства, совершаемого в том числе и под прямым покровительством бывшего императора и особенно его венценосной супруги, включая и такую деталь, как перевод этой самой супругой значительных сумм денег, казенных, естественно, во вражескую Германию, мелкую деталь, что деньги царица переводила своим родственникам, новые руководители сочли незначительно и ее упоминать не стали. Все же сам факт изрядного финансирования врагов царской семьей был показателен и объяснял, почему армия вынуждена взять власть в свои руки. А в полдень две дюжины банкиров, во главе с Дмитрием Леоновичем Рубинштейном, во властных кругах известные как Митька, были повешены публично на Знаменской площади. Фотографии этого события появились уже в экстренных вечерних выпусках газет. Там же опубликовали данные о результатах борьбы с безобразиями, то есть указано, сколько в столице получилось убитых и раненых бунтовщиков. Еще был напечатан приказ номер один диктатора о том, что на период военного положения в стране запрещаются любые демонстрации, деятельность любых политических партий, а для борьбы со значимыми нарушениями полиция и армия просто обязана применять оружие на поражение, и несколько мелких указов, также опубликованных в этих газетах, прошли вообще почти незамеченными. Например, указ о национализации почти всех банков в стране, довольно большого количества промышленных предприятий, прочие чисто технические постановления. То же постановление о предоставлении министру путей сообщения Эдуарду Брониславовичу Кригер-Войновскому практически диктаторских полномочий на железных дорогах, еще ряд таких же, касающихся отдельных персон. А о том, что временного министра этих самых путей господина Бубликова ударники просто пристрелили в тихом месте, и сообщать никому не стали. Германская армия попыталась было воспользоваться беспорядками в столице России и перешла в наступление на Украине, то есть попыталась перейти. Однако когда в стране военная диктатура, то дисциплина в армии находится на исключительно высоком уровне, всех агитаторов в соответствии с приказом нового Верховного Алексеева просто расстреливали на месте, и попытка наступления захлебнулась. А вот начавшееся спустя две недели наступление уже русской армии на юге быстро дало весьма позитивные результаты. Все же его почти полгода готовили лучшие русские генералы, а промышленность позволила к этому наступлению запасти огромное количество боеприпасов. Генерал Семён Ванков, наладивший массовое производство трехдюймовых снарядов силами частников, получил Владимира, причем сразу первой степени, а генерал Маниковский, начальник ГАУ, сразу Андрея Первозванного. Потому что германцы с австрийцами в попытках остановить наступление русской армии на юге перебросили туда огромные резервы с севера, и через три месяца уже фронт под руководством генерала Иванова не только вышел обратно на довоенную границу России, но и занял всю Пруссию, то есть и восточную, и западную. Но, понятное дело, победы всегда куются в тылу. И тыл в условиях военной диктатуры почему-то начал демонстрировать выдающиеся трудовые достижения. То есть понятно почему. На всех казенных предприятиях, а таковыми стали две трети бывших частных, по которым комиссия Лукомского выявила сверхприбыли из-за завышения цен в военных поставках, рабочим сразу зарплату повысили на 20%, да к тому же за сверхурочную работу платить стали в полуторном размере. А кто откажется-то от дополнительных денег? А за качеством очень внимательно следили поставленные на каждый такой завод военно-приемочные комиссии, тоже наделенные особыми полномочиями. И эти комиссии, кроме повышения качества продукции, еще обеспечили и очень серьезную поддержку диктаторского правительства среди офицеров, ведь в них направляли как раз офицеров, по ранению неспособных далее служить на фронте. А это им гарантировало повышенный достаток и после исключения из действующей армии. Да и прикрепленные к каждой такой комиссии охранные отряды из вылеченных в госпиталях солдат показывали солдатам на фронте, что Родина и о них не забывает. Скорость выпуска новых приказов иногда вызывала оторопь среди министров и других государственных служащих высокого ранга, причем даже не тем, что каждый день до десятка указов и постановлений выходило за подписью временного диктатора, а то, что все они были весьма продуманными, хотя иногда это становилось понятно не сразу. Например, указ об учреждении отдельного министерства нефтяной промышленности под управлением генерала Ипатьева, или указ о преобразовании министерства императорского двора и уделов в министерство государственных угодий. Но на самом деле Андрей Владимирович эти указы не из головы выдумывал, все они были плодом коллективного творчества на протяжении почти 4 лет, потраченных попаданцами на подготовку к изменению истории, и их опять-таки не лично диктатор, а сплоченный коллектив единомышленников, просто подгонял под существующие реалии персоны. На Западном фронте у немцев тоже дела обстояли не лучшим образом. Британцам и французам сильно не понравились успехи русской армии, ведь стало понятно, что если война и дальше продолжится теми же темпами, то Россия скоро займет и Австрию, и большую часть Германии, и военные поставки со стороны Антанты мгновенно прекратились, а вот снабжение войск Антанты на германском фронте резко улучшилось. Однако большой пользы это Антанте не дало. После недолгого совещания в правительстве Россия в конце мая просто подписала с Германией мирный договор, а Австро-Венгрия согласилась на постоянное перемирие и начало уже переговоры о настоящем мире. Причем границы между Россией и Австро-Венгрией устанавливались по текущей линии фронта. Этим воспользовались болгары, куда Германия тут же переправила почти 500 000 солдат. И к июлю Южная Добруджа после подписания договора между Болгарией и Румынией вернулась в состав Болгарского царства. Болгарский царь Фердинанд тут же предложил заключить мир России, однако вместо переговоров с Фердинандом русский диктатор отправил письмо Вильгельму с исключительно простым предложением, краткая суть которого заключалась в том, что немцы должны свои войска из Болгарии полностью убрать. Просто потому, что с Болгарией Россия находится в состоянии войны, и воевать там будет невзирая на национальную принадлежность противостоящих армий. А если немцы все же в бои с русской армией ввяжутся, то Россия будет просто вынуждена снова начать боевые действия с Германией. Вильгельм аргументы русского правителя Лаврова воспринял правильно, и 500 000 германских солдат из Болгарии направились на Западный фронт, а Россия, слегка прирастив территории, воевать прекратила. В середине июля в Москве, куда отдельным указом диктатора была переведена столица России, в небольшом доме у Бутырской заставы собрались попаданцы, все 11 человек. После подписания мира с Германией оттуда в Россию перебрался еще один человек. Инкарнация Нави, попавшая в немецкого Бауэра Яганна с очень говорящей фамилией Хубер. После недолгих споров Андрей Владимирович просто объявил, специально подготовленным людям, что этот самый Яганн на самом деле – пропавший без вести разведчик его рота Иван Крестьянинов, имя было взято от реального солдата, действительно пропавшего без вести, но Андрей точно знал, куда этот вольнопер делся. Он в свое время агитатора-анархиста лично пристрелил без лишнего шума, так что парня легализовали быстро и без излишней мороки. А заодно и избыток знаний у молодого, всего лишь 20-летнего, парня объяснился. Пропавший анархист вообще-то успел закончить низшую техническую школу, а теперь его удалось записать сразу на третий курс императорского технологического училища, причем не диктаторским указом, а после сдачи всех положенных в таком случае экзаменов. Ну а то, что преподаватели училища просто приняли во внимание личную просьбу главы России, так это дело неподсудное. И вот все они, собравшись, стали размышлять над тем, в каком направлении им двигаться теперь. Потому что все ранее намеченное вроде проделать удалось, а вот проработанных планов на предстоящую деятельность у них просто еще не было. Ну и что будем делать дальше? С какой-то безнадегой в голосе спросил Федька. Формально власть в России теперь наша, ну и что, все, что мы знаем и умеем, здесь и сейчас никому нахрен не нужно. Потому что я прекрасно знаю, как обслуживать силовые энергоустановки по десятку гигаватт мощности. А тут даже генераторы в десяток мегаватт выглядят чудом техники. И даже для меня выглядит чудом, потому что я еще не изучил толком, как они в принципе работают. А без энергии, особенно без электрической энергии, можешь по этому поводу особо не переживать, хмыкнул Лин, даже если мы придумаем, как понаставить энергостанции, нам эту энергию просто девать будет некуда. Потому что если речь об эти вести, то в стране даже лампочек накаливания нет, а если о промышленности, то там тоже все тихо, грустно и печально. И грусть, печаль эту нам никто не развеет. Вот поэтому, Лин, и я вас обоих в виду имею, на станции тебя и не пускали никуда, кроме энергетических установок, довольно сердито отозвалась Юнсун. Ты у нас просто очень хорошо подготовленный специалист, но подготовленный в очень узкой области, а надо смотреть на вещи шире. Это как? Это именно шире. Да, мы не знаем, как сейчас делают энергоустановки, мы не знаем, как почти все сейчас делается, но это не повод печалиться. Потому что в России очень много людей все нам необходимое знают, и наша задача, как диктаторов, таких людей заставить работать на пользу всей стране, и как их заставлять, показать им, как действуют экспансивные пули, которыми наша Леночка превратила этих советчиков в кожаные мешки с фаршем. Ну ты и зануда, очень спокойно отреагировала на выпад Лена, и это выглядело довольно смешно, то есть для непосвященного взгляда выглядело бы. 13-летняя девочка тоном, полным презрения, поучает вполне взрослого мужчину, но непосвященных в комнате не было, и Лена продолжила: «Если потребуется, я на твоей тушке могу это продемонстрировать, но нам это не потребуется. После зачистки откровенных воров у нас деньги появились, и деньги довольно приличные, если мы рабочих сумели финансово заинтересовать в хорошей работе, то уж специалистов. А где их искать, этих специалистов? Там же, где их искали и находили наши предки», на этот раз ответила Наталья. «История нам говорит, что довольно неплохие планы по индустриализации страны были выработаны еще царским комитетом, и эти планы, уже после революции, те же самые люди воплотили в довольно известном плане уже советского правительства. То есть мы точно знаем, кто может и хочет страну развивать, и мы именно этих людей и привлечем. Да половина из них – отъявленные социалисты. А Андрюша, между прочим, социалистов запретил. Он не всех социалистов запретил, это раз, а два, нам все равно деваться будет некуда, нам всякое именно социалистическое государство строить и придется. В Германии водится один такой социалист, который очень детально расписал преимущества именно социализма в деле построения индустриального государства. Сам он, правда, пользы нам никакой не принесет, поскольку является откровенным нацистом. А вот аргументацию этого Атлантикуса тебе все же стоит поизучать. Но главное, эту аргументацию нужные нам люди уже изучили и творчески переработали, и они уже готовы Россию начать превращать в индустриальную державу. Причем, что бы там Лена ни говорила, их и деньгами для этого обсыпать не потребуется. Конечно, нормальные условия для жизни мы им обеспечим. А кому именно? Есть кандидаты, я их уже вызвала. Завтра с одним поговорим, а на неделе я с примерно двумя десятками специалистов очень плотно пообщаюсь. И, надеюсь, плодотворно. Правда, мозги у них в плане политики повернуты в неверном направлении, но мы их просто работой по специальности так загрузим, что им не до политики будет. Ну, посмотрим. Еще раз уточняю, снова заговорила Юнсун, у нас нет знаний и навыков, необходимых для превращения России в самодостаточную страну. Маша и Евдоким знают, как сделать десяток другой полезных медпрепаратов, Петя, Вася и Лена немного разбираются в том, как при нынешних технологиях изготовить небольшие транспортные машины, и по науке и технике это вообще все. Ты и Лин еще неплохо понимают, как линии энергопередач строить, а Иван понимает, как оптимальным образом транспортную структуру создавать. Вот этим и займитесь, а для всех прочих задач мы изыщем местные человеческие ресурсы. И так как обработка и подготовка информации лучше всего мы с Натальей можем справиться, то именно нас вы слушаться и будете. То есть Андрей будет у нас диктатором формальным, а приказывать всем вы вдвоем станете? Нет, не станем. Есть люди, которые знают, как нужно Россию преобразовывать, и приказывать именно они и будут. А мы просто проследим, чтобы они в своей работе руководствовались достоверной информацией и чушь массам не предлагали. Это ведь наша работа, и вот ее мы хорошо знаем. Но без информационных машин мы знаем, как информацию вообще правильно обрабатывать, а отсутствие машин всего лишь немного замедлит процессы этой обработки. Только замедлит, вы же просто не успеете всю ее даже мельком просмотреть, конечно. Но Хаюн долго и очень хорошо учили, как отсеивать информацию ненужную, и она там стала лучшим специалистом в этом деле, не просто же так ее назначили библиотекарем главного информатория. Но, Маша говорила, что матрица переносится не целиком, ты уверена, что вы какие-то важные навыки не утратили? Я же уже сказала, что ты очень узкий специалист. Матрица переносится целиком, но в силу личных особенностей получатель ее многое просто быстро забывает. Мы не забыли главное, и с Натальей это уже неоднократно проверили, а когда отыщем третью инкарнацию Хаюн, еще раз проверим. Но в любом случае работать с информацией так, как мы умеем, на всей Земле больше никто не может, так что смирись и готовься к работе в команде настоящих современных инженеров. Твоих прежних знаний уже хватит, чтобы там поработать контролером. Алин, ты же шведский свой паспорт не выбросил? Вот и отлично, ждет тебя дальняя дорога. Надолго, до завершения постройки ГЭС на Волхове. Шведы все же должны нам поставить уже оплаченные генераторы, и за этим проследишь. Внимательно проследишь, имея за спиной ударников Андрея, если что-то пойдет не так. Когда большинство уже разошлось, Андрей внезапно остановился в дверях и просил у Натальи: «А что мне делать? Я имею в виду международные дела, я же в них почти ничего не понимаю. Работать по старым планам, то есть отправлять в Германию продукты и сырье, честно скажу, эту часть плана я вообще никогда понять не мог. А чего там понимать-то? В Германии с продуктами совсем паршиво, но если глянуть на Германию с запада, то видно только практически непобедимую армию. И если эту армию голодом не морить, то британцам и французам сразу будет довольно кисло, что не может не радовать, но опять за счет России. Нет, не за счет России, у немцев нет жратвы, а вот промышленность в условиях войны даже избыточная. И за провиант они нам заплатят станками, оборудованием для наших новых заводов, теми же энергетическими установками. С удовольствием заплатят, а чем конкретно? Об этом мы узнаем в ближайшие пару недель. Я пригласила на конец недели инженеров Винтера и Красина. Насколько я успела узнать, у них есть довольно интересные мысли. У тебя же есть каналы связи с Вильгельмом, договаривайся с ним о предметных переговорах, в том же Кракову, где сейчас с австрийцами о мире переговоры идут. Это не привлечет ненужного внимания со стороны Антанты, да и просто быстрее обо всем необходимом договориться получится. Но нам, мне кажется, потребуется гораздо больше денег, чем могут стоить отправляемые немцам продукты. Только после зачистки воров в казне прибавилось 1,5 миллиарда рублей. Нам есть на что купить то, что нам необходимо. Остро необходимо, причем еще вчера. А узнаем мы о том, что нам было нужно еще вчера, только в течение недели. Как был навигатором, так и остался в основном. Но ты и сам прекрасно знаешь, если стартовать с середины дороги, а не с ее начала, то до цели получится прийти быстрее. Я права, посмотрим. Во всяком случае, хуже точно не будет, потому что хуже уже некуда. Да ты, я гляжу, пессимист. Есть куда хуже, есть. Просто нам туда точно не надо. Очень низкий старт. Эдуард Брониславович после того, как его вернули на прежнюю должность в МПС, несколько дней просто приходил в себя, ведь эти революционеры его едва вообще не расстреляли. Но когда он все же в себя пришел, то немедленно из себя и вышел, узнав, сколько нелепого и откровенно вредного успел приказать его временный сменщик всего-навсего за сутки. Хорошо еще, что никто его распоряжений даже выполнять не собирался, однако на дорогах возникли изрядные пробки, на растаскивание которых ушло 4 дня очень напряженной работы. Но в конце концов относительную работоспособность железных дорог восстановить все же удалось, и столице по крайней мере перестал грозить голод. Ежесуточно в город снова стало поступать достаточно продовольствия. Правда, пока еще оставались определенные проблемы с топливом, а на улице стояло далеко не лето, но с этим уже как-то армия справлялась, то есть очень просто справлялась. Почти целиком столичный гарнизон был отправлен на рубку и перевозку дров, и он, в качестве именно министра, начал составлять планы по ремонту и расширению сети дорог. Но внезапно эта работа у него прервалась. Его пригласил к себе диктатор и, даже не спрашивая его мнения или согласия, просто назначил сразу генерал-лейтенантом железнодорожных войск, а затем просто сообщил, что все железные дороги в России передаются в подчинение армии и все железнодорожники в эту армию немедленно мобилизуются. Вообще все, и мужчины, и женщины, включая кондукторов в поездах и официанток в станционных ресторанах. Правда, указом оставлена возможность свободно из железнодорожной войск выйти в отставку, но и сам Эдуард Брониславович мгновенно сообразил, что вала прошения об отставке, рапортов об отставке, уточнил диктатор, не последует. Во-первых, потому что отставник после этого увольнялся не только из войска, но и с работы, а во-вторых, всем железнодорожным воинам сразу после ввода указа в действие в дополнение к обычной зарплате будет еще выплачиваться и какая-то сумма за звание, да и формой всех за счет казны полностью обеспечит. А полностью, это вообще вся одежда, включая исподние. А на вопрос, зачем в тяжелую годину государству брать на себя такую дополнительную обузу, ведь и раньше на железные дороги уходила почти четверть бюджета державы, Андрей Владимирович, немного подумав, ответил так: «У нас в стране всего не хватает, но в отдельных местах того, что не хватает почти везде, все же имеется определенный избыток. В стране не хватает хлеба, а в Сибири его просто девать некуда, и некуда потому, что вывести мы его оттуда не можем. Конечно, сибирского хлеба на всю страну тоже не хватит, но все же будет полегче, да и с прочими товарами часто подобная же картина наблюдается. Я уже не говорю о перевозках людей. Страна-то у нас огромная, и с конца в конец больше 2 недель ехать приходится. Да и то, когда и паровозы в исправности имеются, и вагоны. А с паровозами у нас как раз неладно. По нашим подсчетам я уточнял только когда на должность поставлен был, у нас до 6000 только больных паровозов, а мертвых даже чуть больше. Как это, больных? У нас так принято называть такие, которые требуют среднего ремонта, но в принципе могут вернуться в работу. Очинить их почти и негде. Мелкие-то ремонты на станциях в депо выполняются, а что-то посложнее только на заводе можно провести. Но ведь и заводов. Понятно. Вам первое на сегодняшний день задание. В течение нескольких дней составьте план по постройке паровозоремонтных заводов. Укажите места, где их строить, какие станки потребны. Это очень недешево. Пока деньги у нас есть, и есть где даже станки заказать. Но вы особо не увлекайтесь думами о паровозоремонтных гигантах. Стране нужно, чтобы первые больные паровозы выздоровели уже к концу весны. И чтобы за пару лет выздоровели вообще все, а затем мы займемся и некромантией потихоньку. Чем, простите, займемся? Оживлением покойников. Ну, если окажется, что мертвые паровозы превратить в живых будет дешевле, чем новые строить. Я понял. А собственно с путями. Это будет уже второе задание, и оно будет после исполнения первого. А чтобы вам лучше думалось, сейчас в России доход на душу населения меньше, чем даже в нищей Испании, хлеба и прочих продуктов мужику или рабочему достается меньше, чем в какой-нибудь Мексике. А чтобы это изменить, нам придется перевозить сотни миллионов и даже многие миллиарды пудов всяких грузов, тех же удобрений, машин для обработки полей и топлива для этих машин. И чем раньше мы сможем такие перевозки обеспечить, тем быстрее наш русский мужик позабудет о том, что такое голод. Конечно, сами по себе перевозки мужика не накормит, но без них его вообще никто не накормит, даже он сам. Но сделать это быстро. Вы спортом увлекаетесь? Тем же бегом на скорость, например, разве что когда в реальном учился на перегонки с товарищами бегал. Тогда расскажу про один трюк. Если вы просто с места бежать начинаете, что сколько-то времени уходит на то, чтобы просто скорость набрать. И локомотивы тоже подобным образом разгоняются, так что трюком назвать это сложно. А вот если ноги упереть в специальные опоры, сильно наклониться и как бы прыгнуть вперед, то скорость набирается почти мгновенно. Это называется низкий старт. И вот держава вам поручает такие опоры быстро создать в вашем деле. Потому что если будут опоры для низкого старта, то мы, даже потратив какое-то время на их приготовление, побежим куда как быстрее, и к цели придем раньше, чем без подобной опоры. А времени у нас все же немного. Немного, но пока есть, а потом, когда война в Европе закончится, мы уже должны будем бежать быстрее всех прочих. И не только по части путей сообщения, но они... Пути эти, позволят и прочим бежать с надлежащей скоростью. У нас опор лишь 2, дороги и энергия, но ваша, это опора для толчковой ноги. Какой? Той, которой при прыжке отталкиваются от земли сильнее всего. Самой важной ноги, а уж чтобы все тело к прыжку готово было, мы постараемся обеспечить. Не я, диктатор всея Руси, а мы, русские люди. И ученые, и инженеры, и рабочие, и мужики. Все, и вместе мы это обеспечим. Или не обеспечим. И тогда Россию сожрут уже в следующей войне. Глава 1. Работать диктатором в России было делом очень непростым. Хотя бы потому, что в России буквально совсем необходимым была жопа. Не полная, но довольно глубокая. И в первую очередь стране не хватало продуктов питания. Потому что, как сообщали официальные документы, в стране не хватало земли. Но если правильно обработать имеющуюся информацию, то из нее, оказывается, можно получить совсем другие выводы. Земли в стране было просто завались, а вот получить с этой земли что-то полезное было никак нельзя. То есть раньше нельзя было, а теперь вдруг стало можно, по крайней мере теоретически можно. Потому что в собственности семьи Романовых земли было 7 миллионов 800 с лишним тысяч десятин этой самой земли, из которых половина была землей пахотной, и из которой реально распахивали меньше миллиона десятин. Но это вовсе не значило, что можно было резко увеличить пахотные земли еще на 3 миллиона этих самых десятин, совсем не значило, так как кроме семейной собственности, которой управляло как раз Министерство уделов, была еще и личная земля царя Николая, и вот ее было уже 122,5 миллиона десятин. Правда, процент пахотный тут был поменьше, ее всего около 40 миллионов десятин было, а точнее, всего лишь 40 миллионов гектаров. То есть если царские земли засеять, с нее в не самый урожайный год при самой паршивой агротехнике можно было собрать под 30 миллионов тонн зерна, то есть в первый год столько, а затем нужно было бы не хлеб сеять, а какие-то другие культуры, потом под парами землю оставлять, но даже если принять самые примитивные севообороты, то десяток миллионов тонн зерна в год был бы гарантирован, и миллионов 30 тонн всяких овощных культур в дополнение к зерну. Вот только чтобы это получить, все эти миллионы гектаров полей требовалось хотя бы вспахать для начала. Но если проблемы с продовольствием хотя бы теоретически можно было как-то отложить на будущее, то проблемы политические требовали решения немедленного, и одной из таких проблем стало то, что спустя пару месяцев после отречения царя финны спохватились и начали заикаться на тему, что Финляндия теперь должна стать совсем уж независимой страной. Андрей Владимирович проблему быстренько купировал, отправив туда порядка 150 тысяч солдат и разогнав финский парламент, точнее, приостановив его деятельность на период военного времени, но это лишь ненадолго отодвинуло момент, когда эта проблема превратится в бунт. Еще начали возникать поляки, правда в основном проживающие где-то в эмиграции, главным образом во Франции, но попаданцы, ситуацию обдумав, пришли к выводу, что до окончания войны по поводу Польши опасаться нечего. Поэтому особым указом территорию бывшего царства польского просто поделили на 4 больших губернии и больше на зарубежных поляков внимание обращать перестали, имея, однако, в виду и то, что позже с этим все равно придется как-то разбираться. Так что первым делом все внимание было направлено на ввод в сельскохозяйственный оборот бывших царских земель. Бывших, поскольку после опубликования информации о том, что царская семья финансировала врага, все ее имущество было национализировано. И не только царское имущество, национализации подлежали и земли многочисленных сахарозаводчиков, тех, по которым комиссия Лукомского доказала участие в поставках сахара в Германию, довольно многочисленных поставщиков германской армии и прочего продовольствия и отдельных граждан, которые были осуждены просто за воровство при проведении военных поставок. Но с этими землями было все же проще. Там, по крайней мере, поля не стояли заброшенными и для работы на них казна просто наняла тех же людей, которые и раньше их обрабатывали. Но после проведения предварительного аудита выяснилось, что пригодной для пахоты земли, которую просто некому было обрабатывать, в стране имелось, не считая разных целинных территорий, чуть больше 60 миллионов гектаров. И, поскольку в стране лошадей имелось чуть меньше 34 миллионов голов, из которых 7 миллионов служили в армии, было понятно, что распахать эту землю без могучей техники не получится ни при каких условиях. Поэтому первым делом назначенный ответственным за сельское хозяйство Евдоким, он хотя бы успел в новой инкарнации один сезон в поле поработать, да и какое-то представление о крестьянской работе еще с детства имел, закупил за границей множество тракторов. Не только закупил, еще несколько германских трофейных тракторов он тоже для нужд сельского хозяйства у армии конфисковал, но все же большую часть тракторов он приобрел у американцев, целых 100 штук приобрел, и тракторы он покупал самые разные, 2 знаменитых Фаргзона купил, сразу 5 тракторов 10-20 Магул, произведенных компанией International Harvester, десяток совершенно удивительных Авери 25-50, а больше всего он закупил тракторов компании Кейс, из которых половина была модели 12-25, а половина 20-40. Вообще-то все американские тракторы, кроме Фаргзона, носили унифицированные индексы из 2 чисел, и первая означала мощность трактора в лошадиных силах на тяговом крюке, а вторая – мощность двигателя, снимаемого с ременной передачи, когда трактор используется в качестве двигателя для молотилок и прочей стационарной сельхозтехники. А самым мощным из приобретенных машин был трактор с индексом 40-80. Вообще-то сотни тракторов поднять многие миллионы гектаров полей было невозможно, но никто это и не собирался делать. Весной, особым приказом диктатора, в поля вместе с этими тракторами было отправлено с полсотни студентов-старшекурсников из институтов, готовящих инженеров, и задачей этих студентов было изучение того, как эти тракторы ведут себя в поле, какие имеют достоинства и недостатки, а также размышления о том, как что-то подобное можно у себя начать производить. И уже в середине июня первые результаты этой работы были получены, а наиболее качественную информацию принесла команда студентов Императорского училища. Очень интересные результаты. По единодушному мнению 12 студентов МФТУ, в названии слово «императорское» было специальным указом заменено на «московское» и к названию добавлено слово «высшее». Хуже всего показал себя в работе самый новый трактор, а именно «Фордзон». Самым спокойным нравом и простотой управления отличился германский «бульдог», но его нефтяной двигатель сразу исключил машину из числа предлагаемых к массовому выпуску. Самый смешной трактор, «Эвери 2550», продемонстрировал наивысшую производительность, однако его рекомендовать к производству студенты не рискнули. В тракторе переключение скоростей производилось путем перемещения всего двигателя на специальной раме, и хотя он во время пахоты не сломался, студенты единодушно считали, что второй сезон трактор без серьезного ремонта уже не переживет, а если за штурвал посадить не инженера, а простого мужика, то жизнь трактора вообще ограничится парой недель. Хотя сам двигатель на тракторе был весьма хороший, довольно экономичен, а высшую оценку и рекомендацию к производству получил CC1225. Правда, рекомендовался он при целом наборе дополнительных условий. Прежде всего, предлагалось заменить мотор мощностью в 25 сил на более мощный и более надежный от Эвери, а колеса использовать аналогичные колесам никуда не годного трактора Игл. С мотором понятно было, все же исходный кейс мог работать с двухкорпусным плугом, а с мотором от Эвери по расчетам и с шестикорпусным мог довольно легко по целине идти. А вот с колесами ясности не было. Предлагаемые должны были стать в производстве несколько дороже, но студенты единодушно считали, что в условиях российских технологий их получится выпускать и больше, и с гораздо меньшими требованиями к подготовке рабочих. А в поле они тоже должны себя лучше вести, то есть им даже сильная грязь помехой не станет. Но главным Евдоким счел то, что студенты из МФТУ принесли и довольно неплохо проработанный план по постройке нужного завода. Не очень большого, но ведь и самые крупные тракторные компании в США пока трактора производили тысячами в год. А вот студенты из Харькова настаивали на производстве трактора Эллис Чалмерс 2035. Это был единственный трактор, который принципиально не мог работать на керосине, а только на прямогонном бензине, но они не считали это недостатком, и в качестве довода запредложили в дальнейшем с этим мотором строить автомобили. Ведь Форд на свой трактор поставил просто мотор от Форда Т, так почему бы и наоборот не сделать, а затесавшийся в команду студентов инженер с мотозаводика в Мотовилихе предложил вообще революционный вариант – начать производство трактора собственной оригинальной конструкции, с двигателем от Эвери, который прекрасно работал на никому не нужном Леграине, и со слегка доработанным шасси от танкетки. В качестве единственного довода за он сообщил, что на уже действующем заводе такие тракторы можно будет запустить в серию уже через полгода или даже раньше. Евдоким, после того, как обсудил все эти предложения с Юмсун и Андреем, распорядился строить два новых тракторных завода, в Клину и в Белгороде, и приступить к подготовке производства в Мотовилихе, и для обеспечения этих строек было выделено из казны почти 20 миллионов полновесных золотых рубликов. Но это было лишь мелкой частью программы механизации сельского хозяйства. Чтобы все эти тракторы поехали, требовался завод по производству свечей зажигания, 1,5 миллиона рублей, отдельный моторный завод, еще почти 4 миллиона, еще всяких мелочей набежало миллионов на 12. Федька не удержался и спросил, а почему бы нам просто не накупить тракторов у буржуев? За эти деньги мы можем купить 20 тысяч тракторов сразу, а получим производство 5 тысяч в год. И хорошо, если в следующем году выпуск тракторов начать сможем. Хотя бы потому, что на 20 тысяч тракторов мы просто трактористов не найдем, и за год хорошо, если пару тысяч обучить сможем. А когда свои тракторы на полях появятся, у нас будет кого за руль на них посадить, а что будет их 5 тысяч в год делаться, то это временно. Заводы потихоньку, и за довольно скромные деньги, будут расширяться, года через 3 мы их выпуск увеличим раза в 3-4, но на такое расширение мы уже будем не золото тратить, а внутренними финансами обойдемся. Но главное, у нас будут подготовленные рабочие. Ну а чтобы так мощности заводиков этих поднять, лично ты, кстати, будешь их обеспечивать электричеством. Вообще-то Лин, когда говорил, что он не понимает, как работают электрические генераторы, сильно лукавил. Инженер энергоустановок принципы работы генераторов знал отлично, а вот что он действительно понять не мог, так это то, как в современных условиях построить нормальный с его точки зрения энергоагрегат. Ладно, не 10-гигаваттный, а хотя бы в 1 гигаватт мощности. Однако вникание в успехи современной науки помогли ему в этом разобраться. То есть он так и не постиг способы создания гигаваттников, а вот как построить турбогенератор мощностью в несколько мегаватт, он уже понял. И понял достаточно хорошо, чтобы приступить к реализации такого производства. Правда, его учителя из МФТУ от запросов 16-летнего парня слегка обалдели, но так как средства на работу им были предложены вообще фантастические, к выполнению заказа юноши приступили со всем старанием. Хотя, если честно говорить, ни Василий Игнатьевич Гриневецкий, директор МФТУ, ни Карл Васильевич Кирши не думали, что такое получится сделать в обозримое время. Ведь запрос этого юноши, которому по какой-то причине покровительствовал лично господин Лавров, на первый взгляд вообще не укладывался в границы возможного. Ему потребовался паровой котел, работающий при давлении в 300 атмосфер и с температурой вырабатываемого пара выше 600 градусов Цельсия. То есть чисто теоретически такой котел и можно было создать, но на практике. Правда, этот весьма толковый юноша, за 2 года освоивший полную программу инженерных наук, пожелания свои высказал в очень конкретной форме, сообщив профессорам, из какой очень непростой стали нужно будет делать трубы паро-перегревателя, причем с уверенностью добавил, что такие трубы выдержат и 4,5 сотни атмосфер при температуре до 900 градусов, и даже сообщил, кто такие трубы выделывать будет. Николай Александрович, когда его пригласил к себе Андрей Владимирович Лавров, почувствовал некоторое беспокойство. Все же он был одним из крупнейших поставщиков артиллерийских боеприпасов во время прошедшей войны, а многих, правда мелких, таких поставщиков после разбирательств вообще арестовали и отобрали у них практически все имущество по причине необоснованного завышения цен на стратегические товары. Однако сам он вроде цен не завышал, а напротив, старался их максимально уменьшить, да и вряд ли диктатор России будет приглашать кого-то в гости, чтобы арестовать. К тому же и по всем прочим своим заводам он причин для недовольства со стороны властей не видел, разве что относительно банка. Но правительство уже национализировало почти 3/4 банков в стране, а множество банкиров вообще публично повесило, но тут, скорее, иные резоны у господина Лаврова имелись. Почти все повешенные были евреями, ну, по крайней мере половина из них, так что к диктатору он поехал уже будучи совершенно спокойным, хотя и это было бы неверным описанием его внутреннего состояния. Приглашение в конце концов возбудило в нем жгучее любопытство, что же такого правительству потребовалось от простого промышленника. Однако все его мысленные предположения оказались неверными, и Николай Александрович понял это уже после первого же заданного ему Андреем Владимировичем вопроса. «Господин Фторов, вас не затруднит сообщить мне, сколько вы тратите в месяц денег на жизнь? Я имею в виду на себя, семью, хотя бы примерный порядок сумм. Не так много, как говорят газетчики. Это-то я понимаю, а все же, поверьте, это не пустое любопытство. Откровенно говоря, я даже не считал точно, а примерно, могу сказать, что в любом случае 1000 в 5 семья укладывается. Это в среднем, когда я, например, автомобиль приобрел, то расходы в том месяце заметно выросли. А когда я дом строил, однако к постоянным тратам это все же относить неправильно. А если подумать, за весь прошлый год я на свои и семейные нужные истратил 35-36 тысяч. Отлично. А теперь прошу меня выслушать и выслушать, вопросов не задавая, до конца. Вы организовали множество различных предприятий, весьма успешных и пользу стране дающих огромную. Но мне кажется, что вы по сути дела мелочевкой занимаетесь. Я же просил дослушать. Вы и заводы свои строите скромных размеров, и прочие предприятия. Тот же банк. С вашей деловой хваткой вы, в роли банкира, могли бы вывести его на второе и третье место в России, но вам пока и такого достаточно, поскольку используете его вы для финансирования ваших иных проектов, которые тоже по размаху невелики, так как вы прекрасно понимаете, что на что-то грандиозное вам денег просто не найти. А вы хотите мне предложить деньги на что-то грандиозное? Нет, я вообще хочу все, что вы уже сделали, в казну забрать. И банк ваш, и заводы ваши все, но только лишь в том случае, если вы и сами того же пожелаете. Господин Лавров, вы всерьез думаете, что я сам пожелаю отдать все, что я за свою жизнь заработал? И вы сейчас произнесли самое важное слово. Вы все это именно заработали, тяжким трудом заработали, хотя многие и не понимают, что вы все время действительно работаете очень много и весьма усердно. Но желаете-то вы наверняка большего, но и сами понимаете, что вам за всю жизнь не заработать на то, к чему стремитесь. Я и не стремлюсь особо. Стремитесь, просто сами себе в этом признаться опасаетесь. А опасаетесь, потому что боитесь до конца осознать, что мечты ваши неосуществимы и потерять интерес к работе вашей. Ну так вот, я предлагаю вам ваши мечты все же осуществить. В роли министра специального промышленного строительства. Боюсь, строитель из меня, а мы вам и не предлагаем руководить какими-то стройками. Точнее, мы предлагаем руководить людьми, которые все это будут строить и которые будут заводы обеспечивать нужным оборудованием. Предлагаем выбирать людей, которые заводами далее руководить будут и направлять их так, чтобы заводы эти хорошо работали. Мы, мне кажется, вас изучили и поняли ваши стремления. Вы же творец, вам интересно создавать что-то новое и людям, стране очень нужное, вот и займитесь этим, но имея в виду, что распоряжаться вы сможете ресурсами всей державы. Вы сможете не один завод за год строить, а десятки, и каждый будет давать людям то, в чем они нуждаются. А насчет оплаты таких трудов, откровенно говоря, я думал, что вы больше тратите и хотел предложить оклад жалования в 10 тысяч рублей. И в дополнение, любые внезапные потребности, вроде приобретения автомобиля и оплаты работы шофера, доход самолетов за казенный счет, и не в пользование, а в собственность. А теперь думаю, что лучше будет проще поступить. Вы сами будете определять свой оклад жалования, без ограничений, но с одним непременным условием. Вы не станете приобретать предприятия для себя или членов вашей семьи, и даже друзьям, все выстроенные предприятия будут исключительно казенными, и предметы показной роскоши вроде картин дорогущих или статуй древнегреческих. И если вы захотите принять мое предложение, то и все нынешние ваши заводы нужно будет передать в казну. А если я не соглашусь, лично я на вас обиды не затаю, и уж точно никаких притеснений вы от государства не получите. То есть особых притеснений, но заранее предупреждаю. По нашим планам все крупные промышленные предприятия в течение 5 лет в казну все же перейдут. Мы их даже национализировать не будем, а просто разорим. Сами знаете, что имея миллиарды, разорить можно любого. Ну это верно, но зачем? Просто потому, что державе частные предприятия, я имею в виду именно большие частные предприятия, с многими десятками рабочих, просто невыгодны. Они вообще никому не выгодны, кроме, конечно, владельцев, но мы-то обязаны заботиться не о благе нескольких богатеев, а о благе страны и всех ее граждан. И если при этом пара сотен богатеев станет меньше жрать заморских деликатесов и кичиться драгоценностями, то мы считаем это невеликой платой за процветание всей страны. Но получит ли страна то, что вы желаете ей дать? Безусловно. Частные предприятия, производящие промышленную продукцию, просто экономически не могут конкурировать с такими же заводами, но казенными. Боюсь, вы в этом заблуждаетесь. Нет, мы не заблуждаемся, мы это точно знаем, как и много иное. Но почему вы считаете, что частный завод? Простой пример. Ваш завод по изготовлению снарядов. Насколько я знаю, вы снаряды казне поставляли по минимальной цене. Так, да, снаряд для 3-дюймовки у меня казне обходился в 7 рублей с мелочью. И себе вы зачастую даже мелочь эту не брали. Ну, почти я же и на извлечение рабочих часть выручки использовал, и на это все необходимые затраты, их считать не будем. И возьмем за основу цену в 7 рублей. Сколько за них казна переплачивала? Да нисколько. Ответ неверный. Смотрите сами. Вы на один снаряд тратите больше 4 пудов угля. Пусть будет 4. Уголь вы покупали по 22 копейки. Так, так, а на выходе из шахты шахтовладельцу он обходится меньше 1,5 копеек за пуд, даже с учетом платы за добычу. Но его ведь и привезти денег стоит немалых. Да, но и шахтовладелец, и владелец дороги железной еще и свою прибыль к цене добавляют. Процентов по 15 обычно, а что выходит в сумме? 15% на уголь, 15% на дорогу, 15% на сталь, которую вы тоже не сами выплавляете, еще 15% торговцам, которые вам все поставляют, и в конце оказывается, что вы все, вам необходимые, получаете на 3/4 дороже, чем это реально стоит. И это только в производстве снарядных корпусов, а ведь есть еще и заряд. Так в заряде переделов уже 7, и взрывчатка вам уже обходится более чем в 2,5 раза дороже настоящей цены. Вы, как истинный патриот, свои 15% решили с казны не отбирать, но все равно казна ваш снаряд получает вдвое дороже действительно возможной стоимости. ХМ действительно, уж считать-то самый успешный банкир России умел неплохо. И так получается вообще по всем товарам. Поэтому открою вам тайну. Когда мы какие-то заводы и шахты в казну забрали, мы сразу всем рабочим на этих заводах заработок подняли на 1/4, а готовую продукцию стали получать где на 1/3, а где даже втрое дешевле прежнего. А вот высвободившиеся средства мы теперь можем и на постройку новых заводов направить, и на улучшение жизни вообще всем людям в стране. Конечно, бывшие владельцы этих заводов лучше точно теперь не живут, но не надо было из-за войны цены втрое задирать, ведь это же откровенный грабеж, но узаконенный, теперь уже нет. А вы наверняка уже заметили, что количество предлагаемых к продаже заводов и фабрик сильно выросло. Заметил, даже приценялся к некоторым. Но уж больно цены запрашивают невеликие, думаю, что что-то тут неладно.